Глава 6. Саныч, ругнувшись, дернул вожжи. Кузьма на это дело резко качнул мощной башкой и рванул вперед. Ух, не ожидал от этой махины такой прыти. В окне часто-часто замелькали ремонтируемые дома, строительные леса и бросающие свою работу игроки. Город кипел и шевелился с удвоенной силой, как будто кто-то большой и невидимый поворошил прутиком в гигантском муравейнике. Число на таймере неумолимо уменьшается, что-то неприятное должно произойти. Первая минута закончилась очень быстро, как-то уж чересчур быстро. Выглянуть в окно и посмотреть, как там остальные повозки, не решился. Сижу, вжавшись в спинку сиденья, боюсь пошевелиться. Гном, на мгновение прекратив ругань, не оборачиваясь, обращается ко мне. «Помнишь насчет настройки бота?» «Да», — хриплым голосом отвечаю я. «Самое время. У тебя 1,5 минуты. Как только останавливаемся, беги». «Понял. А что произошло?» Саныч поморщился. «Магический щит над цитаделью скоро исчезнет». «Как исчезнет? Насовсем?» Вообще-то правильнее было бы спросить, что такое магический щит. Но спросил я почему-то о другом. Гном качнул головой. «Нет, на время. Всегда так. Особо упорные могут вскрыть защиту. Условности игры. Иначе какой смысл врагам атаковать стены цитадели, если на них непробиваемая защита? Сейчас, может быть, где-то там темную цитадель тоже наши штурмуют. Хотя вряд ли. Я бы знал о рейде». «Так это атака темных?» – насторожился я. Саныч отмахнулся. «Нет. Думаю, кальты пришли. Вот ведь повезло так повезло. Снова придется повозку ремонтировать». Я тяжело вздохнул. Кому повозку, а кому и в живых не помешало бы остаться. И черт подери, кто такие эти кальты? Но спрашивать не стал, гному сейчас не до меня. Мельком взглянув на мое счастливое выражение лица, гном добавил. «Не дрейфь, прорвешься! Щит быстро восстановит. Кальтийский набег – это обычный ивент, а не рейд темных». Я вздохнул еще раз и почему-то поправил несуществующие очки на переносице. Особенно пугало слово «обычный». Интересно, как тут все забегают, если он будет необычный? На особо крутом повороте повозку знатно тряхнуло, и Саныч снова переключился на управление своим транспортным средством. А спустя еще одну минуту он буркнул. «Готовься!» «Уже!» Бот выставлен на поиск сотника гарда. Местный начальник обитает в казармах, недалеко от крепостной стены. Последний поворот пройден. Главная площадь цитадели встретила шумом и гамом. Человек 200, не меньше. Боевики. В основном уровень 100 и выше. В глазах рябит от разнообразия экипировки, рас и оружия. Но особенно в толпе выделяются только что воскресшие. Их особенно много у главного алтаря в центре площади. Белые льняные одеяния, что даются на старте. Злые лица. Ну еще бы, я и сам злился бы, если бы меня убили. Воскресая, игроки тут же торопились куда-то, видимо, за экипировкой, оставленной на месте гибели. Некоторые появлялись частично одетые и, за редким исключением, практически в полном доспехе. Это, по видимости, и есть так называемые непередаваемые вещи. Чуть больше минуты до часа X из дверей нескольких зданий в сторону каравана повалил народ, в основном низкие уровни, вижу нескольких работяг. «Пассажиры на Драмен», – криво усмехаясь, пояснил Саныч. «Видишь, как торопятся? Ничто так не мотивирует быть пунктуальным, как парочка смертей в цитадели. Как только остановимся, беги!» Я быстро кивнул. «Спасибо, Саныч». «Не за что», – отмахнулся гном. «Ты давай береги себя там». «Обязательно». На таймере оставалось еще около 40 секунд, когда наша повозка наконец остановилась. Саныч, подмигнув, легонько хлопнул меня по плечу, и я рванул наружу. Настройки бота взвинтил на максимальный режим и с удивлением обнаружил в себе задатки неплохого спринтера. Шкала энергии сперва дернулась и пошла вниз, но где-то на уровне 80% замедлилась. Да, будь я приодет в доходягу, такой рывок выжил бы меня досуха. Центральную площадь пересек на одном дыхании и, не оборачиваясь, нырнул в узкий переулок. 22 секунды. Каменные дома нависают, словно безмолвные великаны. Узкие окна, закрытые ставни. Мокрые булыжники мостовой, корявые бордюры. Да уж, местечко еще то. Мрачный переулок быстро закончился. Бот вывел на широкую улицу, Здесь, судя по большому количеству вывесок, располагалось что-то вроде торгового квартала. Ставни и двери уже закрыты. С западной стороны бегут игроки. По иронии судьбы, навигатор ведет меня именно туда. Казармы находятся в западной части крепости. Как я не торопился, таймер оказался все-таки быстрее. Системное сообщение настигло меня в тот самый момент, когда я пробегал мимо какой-то алхимической лавки. Внимание! Магический щит цитадели разрушен! Внимание! Защита восстановится в течение 45 минут 00 секунд, 44 минуты 59 секунд, 44 минуты 58 секунд. Пробегая мимо маленькой пекарни, краем уха зацепил несколько фраз. «В этот раз еще по-божески!» «До нас не дойдет!» «Ну, раз по-божески, может, все не так и плохо. Вон и народ уже немного расслабился. Не та прыть и не тот галоп. Продолжаю бежать, но скорость упала. Нет, не надо об этом думать. Нельзя расслабляться, иначе жди беды. Надо поддерживать заданный темп. Я, кстати, не одинок. Некоторые игроки ускорились еще больше. Видимо, благодаря такому настроению, многоголосые панические крики «Берегись!» и «Воздух!» не были для меня сюрпризом. Внутренне я был уже готов к чему-то подобному. Отключаю бот и резко ныряю в узенький проулок между двумя трехэтажными зданиями. Здесь не то, что повозки проехать, двум пешеходам сложно разминуться. Я пока еще не знаю, от чего именно нужно беречься и что, собственно, подразумевается под словом «воздух», но подозреваю, на открытом пространстве лучше не оставаться. Судя по тому, что в мой проулок запрыгнули еще несколько игроков, причем очень даже приличные уровни, мыслю я в правильном направлении. Падаю на землю и закрываю голову руками. Краем глаза замечаю, что надо мной никто не смеется. Один альф даже одобрительно кивает. Судя по экипировке, магический класс. С его 160 уровнем падать в пыль незачем. Наверняка сейчас какой-нибудь щит себе наколдует. На несколько мгновений улица замирает. Не слышно ни криков, ни другого постороннего шума. Звенящая тишина. Точно как перед бурей. Вроде бы ничего не происходит, а хочется вжаться в землю еще сильнее. Наконец, эту пугающую тишину разрывает неожиданно громкий то ли свист, то ли шорох. Чувствую, как каждый виртуальный волос на моем виртуальном теле встает дыбом. Свист-шорох на секунду перерастает в гул. Уже явно можно различить. Этот звук не один. Их несколько. Кажется, несколько десятков, а может и сотен. Все они сливаются в единый пугающий вой, приближающегося чего-то страшного и, несомненно, смертоносного. Судорожно закрываю уши ладонями. Кажется, мои барабанные перепонки вот-вот взорвутся от этого жуткого гула. На остальных игроков не смотрю, предполагаю, их ощущения сходны с моими. На долю секунды леденящий кровь шум прерывается. Снова звенящая тишина. Еще секунда, и на меня обрушился целый поток. Нет, не так. Цунами разнообразных пугающих звуков. Треск дерева и хруст камня, звон стекол, металлический лязг и человеческие вопли. А затем всем телом я почувствовал подземный толчок чудовищной силы. А за ним еще, и еще, и еще. Стены домов опасно дрогнули. Кажется, где-то сзади кладка не выдержала, и, похоже, часть дома обвалилась. Проулок заволокло пылью. Из серой мглы слышу приглушенный голос. «Кальты-требушеты подтянули. Между этими домами мы как в ловушке. Если сюда попадет хотя бы один из их снарядов, нас здесь и похоронят». Слова невидимого игрока я воспринял как руководство к действию. Быстро поднявшись, выглядываю из-за угла. Сквозь пыль и дым с трудом узнаю улицу, по которой бежал еще несколько минут назад. Серая мгла еще не до конца осела, но уже явно слышу одного из виновников торжества. Здоровенный скальный обломок размером с мой дачный домик, пропахав мостовой длинный корявый ров, угрожающе навис над той пекаренкой, где еще несколько минут назад кто-то на что-то надеялся. Вон еще такой же, метрах 20, словно бугристый шар от боулинга, разметал на своем пути несколько зданий. Из пыльного облака доносятся чьи-то крики о помощи. Где-то совсем рядом, судя по звукам, продолжается рушиться что-то каменное вперемешку с деревом и стеклом. Бесцеремонный толчок в плечо отбрасывает меня в сторону. Товарищи по укрытию, будто стадо бизонов, вывалилось из проулка. Ну, спасибо, хоть не растоптали. Толчок был довольно сильный, но, проверив прочность одежды, облегченно выдыхаю. Все в порядке. Глядевшись по сторонам, я уже хотел было воспользоваться временным затишьем, и рвануть в сторону этих чертовых казарм, как на мое плечо легла чья-то ладонь. «Не торопись». Голос спокойный и уверенный. Оборачиваюсь. Все тот же маг Альф. Стоит рядом. Так же, как и я, вглядывается в пыльное облако. «Это только начало», – кивает он в сторону разрушенной улицы. «Говорят, что во время бомбежек специалисты не рекомендуют находиться рядом с многоэтажными домами, но то, что сейчас произойдет, лучше будет переждать именно здесь». Я хотел было спросить, что, собственно, должно произойти, но меня опередили крики игроков, доносящиеся из развалин. «Берегись! Воздух! Ежи!» Альф коротко кивнул, мол, я же предупреждал, и произнес. «А вот теперь началось. Настоятельно рекомендую сделать несколько шагов назад и снова лечь на землю». Молча повинуюсь. Раз уж повезло столкнуться с опытным игроком, надо пользоваться моментом. Альф быстро выглянул наружу, осмотрелся. Затем, сделав два шага назад, присел на корточки, опершись о резной посох. «Я правильно понял, на нас летят какие-то ежи?» Пользуясь короткой паузой, спрашиваю у мага. Альф усмехается. «Не какие-то, а скальные эризы. Мобы такие, ежами их еще называют. Правда, по мне, ничего общего с милыми лесными зверьками у них нет. Разве что длинные шипы на спине. Но это у кого как фантазия работает?» «У них крылья есть?» «Нет. Кальты их ловушками в горах ловят, а потом требушетами к нам закидывают. Приземляясь, ловушка дезактивируется, и в итоге получаем разъяренного монстра, покрытого ядовитыми колючками». «А кальты это кто? Это такой клан темных?» – спрашиваю я. Альф снова ухмыляется. «Ого, как тут все запущено! Темные – это такие же игроки, как и мы, а кальты – одна из многих рас, населяющая ничейные земли». «Мобы, значит?» «Нет, не мобы. Неписи. Зеркальные души, только враждебные как светлым, так и темным. Ничейные земли вообще очень густо населены, а нейтрально настроенных к нам существ там нет. И, насколько я понимаю, в ближайшее время не предвидится». С каждой новой порцией информации меня все меньше и меньше радует перспектива похода за эннонскими сокровищами. Если они, конечно, там есть. И это не злой розыгрыш спятившего программиста. Крики, предупреждающие об опасности, снова повторились. И спустя минуту я всем телом ощутил новые подземные толчки. Заметно слабее, чем первые. Правда, если принять во внимание, что так приземляются туши этих самых ежей, то мне страшно представить их размеры. «Вроде как пронесло», – сказал Альф. Он хотел было еще что-то добавить, но не успел. Прямо у входа в наше временное убежище приземлился здоровенный комок размером со слона. Здорово тряхнуло. В момент удара я даже подпрыгнул. Комок покатился дальше, а на месте его падения краем глаза мне удалось разглядеть крупную ячеистую сеть, только вместо лески или нитей – толстые цепи. Спустя несколько ударов сердца я услышал грозный рев разъяренного животного и крики о помощи. «Ну вот, накаркал!» – усмехнулся маг и поднялся во весь рост. Его посох и доспехи полностью окрасились ярко-голубым цветом. Быстро осушив два пузырька с какими-то снадобьями, Альф шагнул вперед. Уже на выходе из нашего проулка он обернулся и серьезно сказал: «Тебе лучше убраться отсюда подальше». Я кивнул в ответ. «Спасибо за помощь». «Сочтемся», усмехнулся Альф и рванул в ту сторону, откуда сейчас доносились звуки схватки. Глубокий вдох. Выдох. Уже в который раз выглядываю из-за угла. Вроде бы рядом никого нет. Пыль уже достаточно осела, чтобы можно было разглядеть, что же это, собственно, за еж такой. Да, приятного мало. Зверюга 270 уровня. Действительно, с ежом у нее мало общего. Издали монстр больше напоминает варана. Вытянутая морда, пасть набита кривыми клыками. Спина от шеи до кончика длинного хвоста усеяна длинными шипами. Несмотря на видимую неуклюжесть, весьма проворная тварь. В бой с непрошенным гостем вступают несколько игроков, включая и моего соседа по убежищу. Пока вижу только семерых. Альф, кстати, пока самый высокий уровень. Трое бойцов особенно торопятся использовать все свои боевые наработки. Судя по более или менее слаженным движениям, сражаются в группе. Хотя чувствуется некая неорганизованность. Предполагаю, группу собрали в торопях, с миру по нитке. Ракх-танк, кажется, 150 уровня, умело сосредоточил на себе агрессивное внимание твари. Только вот даже мне понятно, не дотягивает он по уровню. Ёж, несмотря на то, что противников больше, чувствует себя хозяином ситуации. Как бы странно это ни звучало, очень грамотно атакует и защищается. Длинный, усеянный шипами хвост, словно плеть, раздает удары направо и налево. Почти каждый такой щелчок лишает противника приличного количества единиц жизни. Да еще в придачу через раз вешает какой-то ядовитый дебаф. А ведь у этой махины есть еще клыки и мощные лапы. Даже мне понятно. Если сейчас не подоспеет помощь, эта семерка падет смертью храбрых, так и не нанеся особого урона твари. Ладно, мне пора. Задержался я тут. Не успел я включить бот, как в 10 шагах от меня из-за полуразрушенного угла дома выскочили пара игроков. Жизненные показатели в критической зоне. На каждом по нескольку уже знакомых мне дебафов. Глаза расширены, рты искажены в гримасах страха и отчаяния. Горе-вояки проносятся мимо меня, тяжело дыша и выкрикивая призывы о помощи. То, что произошло дальше, наверное, запомню на всю свою жизнь. Это было похоже на просмотр кинофильма, только в замедленном режиме. Не знаю, что спасло меня, то ли предупреждающий рев приближающегося чего-то громадного, а может, многострадальный угол полуразрушенного дома, который гигантский колючий варан решил снести со своего пути. Сложно сказать. Знаю только, что мой неуклюжий прыжок вправо избавил местных ремонтников от выковыривания моих жалких останков из щелей между камнями покорёженной мостовой. Яростно ревущий зверь пронесся мимо, догоняя незадачливых бойцов. Мало того, что сами не смогли ничего сделать, так еще и притащили вторую тварь. Теперь Альву точно конец. Крикуны так и не добежали до сражающейся семерки. Ёж все-таки нагнал их. Клацанье клыков услышал даже я, лежа в пыли среди всякого хлама. Тела погибших быстро растаяли в воздухе, оставив после себя два аккуратных сундучка с игровым добром, нажитым непосильным трудом. Интересно, как в цитадели обстоит дело с мародерством? Представляю, как эти двое в белых портках торопятся сюда, сверкая пятками. Ёж, сделав еще три длинных прыжка, сходу врубился в схватку, тем самым усугубив и без того плачевное положение семерки воинов. Не прошло и минуты, как два чудовища уполовинили количество защищающихся. Как ни странно, на ногах остались именно тот Ракхтанг, мой знакомый Альф-маг и гном-арбалетчик. Несмотря на кажущуюся громоздкость доспехов, Ракх порхал, словно пылевая бабочка, раздавая сильные удары направо и налево. Правда, тут же терял большое количество очков жизни. Если бы не Альф, полностью сосредоточившийся на его лечении, то бой наверняка бы уже закончился. Магу приходилось несладко. Игнорируя собственную защиту, он отдавал все запасы своей маны на поддержание жизни Ракха. Лучше всех из этой троицы выглядел гном. Уровень жизни под завязку, ни одного дебафа. Стоит за спиной мага и методично разряжает свой арбалет. Даже мне ясно, как только танк падет, бой мгновенно закончится. Ни стрелок, ни маг не протянут и нескольких секунд. А жаль, сражаются неплохо. Я даже засмотрелся, хотя должен был уже давно быть далеко отсюда. Хотел было подняться, но произошло то, что в конце концов должно было произойти. Ракх погиб. Его тело растворилось в воздухе. Альф попытался перенаправить остатки маны на свою защиту, но, получив сильный удар колючим хвостом, был отброшен в сторону полуразрушенного дома. Я ясно видел, как его привалило кирпичами. Гном, видя такой расклад, рванул в сторону главной площади. Такое поведение противникам ежа, естественно, не понравилось. Оглушая округу разочарованным ревом, они пустились в погоню. Судя по тому, как резко стартанул арбалетчик, думаю, у него есть все шансы не превратиться в аккуратненький сундучок на каменной мостовой. После оглушительного рева, рушащейся кладки, лязга оружия и криков игроков, улицу накрыла тишина. Ни души. Только откуда-то издалека доносятся страшные звуки сражения. Полежу-ка лучше еще немного. До восстановления щита 15 минут. Думаю, правильнее будет переждать это время здесь. Кстати, подземные толчки прекратились. Полагаю, это значит, что кальты уже не обстреливают крепость. Вот и ладно. Вот и хорошо. Пока лежу, надо осмотреться. Да, знатно досталось этому кварталу. Строителям здесь работы минимум на полгода. Но им-то наверняка это все даже на руку. Как-никак рост мастерства, бонус всякие. К слову сказать, Альва действительно надо будет отблагодарить. Проулок-то мой превратился в завал. Все-таки стены домов не выдержали подземных толчков. Боюсь представить, что бы со мной было, помешкай я еще несколько минут. А ловушка кальтов еще никуда не исчезла. Любопытно. Пойду-ка взгляну. Передвигаться лучше вдоль стен, не выходя из тени. Пусть улица пустынна, но, как показала практика, в любой момент затишье может закончиться. Так-с, что тут у нас? С виду похоже на паутину, только вместо нитей цепи. Судя по ржавчине, предыдущие хозяева этой штуковины особо не беспокоились по поводу условий ее хранения. Размер примерно 2 метра на 2 метра. Интересно, как в такую маленькую сеть поместился такой огромный еж? Хотя о чем это я? Ржавчина? Размер? Олег, проснись! Ты в игре! Опасливо и часто озираясь по сторонам, подхожу поближе. Интересно. Название. Магическая стальная сеть. Эффект. Благодаря древней волшбе ушедших, способна захватить и удержать на неопределенный срок дикое животное. Ограничение. Уровень животного не выше 310. Ограничение. Только животные, обитающие в ничейных землях. Уровень игрока. От нуля. Состояние. Разряжено. Внимание. После поднятия становится непередаваемой. Внимание. Срок жизни предмета истекает через 1 минуту 49 секунд, 1 минуту 48 секунд, 1 минуту 47 секунд. Поднять, отклонить. Снова оглядываюсь по сторонам. Интересно, если подниму эту вещицу, будут ли меня считать мародером? Вроде как на нее прав не имею. Хотя, если рассудить, еж, который был ею связан, так и не убит. Сейчас наверняка вместе со своим собратом наводит шороху где-то на центральной площади. Я смутно представляю себе правила распределения награды за победу над монстром. Более того, я даже не подозревал, что мне может понадобиться такая информация. Но если все-таки подумать... Толп, претендующих на сей трофей, я в упор не наблюдаю. Плюс ко всему, те, кто действительно его заслуживают, сейчас где-то у алтаря. Мало верится, что они доберутся сюда за 1,5 минуты. Поступлю-ка я следующим образом. Подожду до предпоследней секунды. Если никто не объявится, возьму эту игрушку себе. Все равно ведь исчезнет. Чего зря добру пропадать. Хотя пока сам не представляю, для чего она мне. И так уже в рюкзаке коллекция из бесполезных вещей образовалась. Скоро буду похож на ходящую барахолку из ненужных артефактов. Честно выждав минуту, еще разок оглядываюсь. Никто так и не появился. Так что с чистой совестью можно забирать вещицу. Жму «Поднять». Сеть дрогнула и, быстро скрутившись в маленький стальной клубок, мгновенно переместилась в мой рюкзак. Так-с, посмотрим. Как и ожидалось, таймер, отсчитывающий срок жизни предмета, исчез. Теперь ловушка кальтов может лежать у меня в закромах до ее следующего использования. Ну, еще в случае ненадобности можно ее выбросить. Это так, на крайний случай. Кстати, насчет использования. Появилось другое предупреждение. Сеть я смогу применить только один раз. Не знаю, как, когда это произойдет, но буду иметь в виду. К тому же мою новую игрушку предстояло напитать энергией. Все это удовольствие обойдется мне в 2000 единиц энергии. Схема подзарядки отличалась от той, что использовалась при сборе репликатора. Система услужливо предложила синхронизировать мой энергозапас с депозитом магической сети. Другими словами, мне предлагалось поработать источником энергопитания. Сбрасывать ежедневно некое количество накопленной силы, пока батарейка ловушки кальтов не придет в нужную кондицию. Похоже, я обзавелся еще одной пиявкой. Хотя, с другой стороны, сбросить 100-другую единиц энергии для меня уже не проблема. Так что подтверждаю синхронизацию. Пусть себе заполняется потихоньку. Капля за каплей, глядишь, может что-то путное и выйдет из всей этой затеи. Кстати, любопытно, как там Альф? Погиб или лежит где-то под камнями, истекая виртуальной кровью? Надо срочно сбегать туда, посмотреть, как он. К слову сказать, рациональнее было бы в моем случае снова включить бот и продолжить поиски сотника, но я так просто не могу уйти, не узнав о его судьбе. Пока шагал, несколько раз наткнулся на странные завалы. Аккуратненькие такие. Камешки все одинаковые, как под копирку. Небольшие холмики. Воткнуть крест, либо поставить надгробие, получится готовая могилка. Интересно. А вот и то место, где предположительно приземлился Альф. Вон та полуразрушенная стена, а под ней знакомый холмик. Может, действительно могила? Хотя, насколько я понял, когда игрок погибает в бою, после него остается небольшой сундук со всем его добром. Подойдя ближе, я наконец понял, что, собственно, это за явление. Название. Кирпичный завал. Тип. Простой. Ник пострадавшего. Маркус. Срок действия. 2 дня. Довольно длинный список ограничений прочитать не успел. Отвлек знакомый голос из-за спины. «Ну, как тебе моя могилка?» Оборачиваюсь. «О, тебя не узнать», – улыбаясь, отвечаю Альву. «Как говорится, в чем мать родила», – весело ответил Маркус, показывая на стартовые портки. «Позволь полюбопытствовать, что это за штуковина?» «Это кирпичный завал. Один из приколов зазеркалья. Когда меня шмякнуло о стену, тут же и завалило кирпичами». «Ловушка?» «Да, теперь придется ждать строителей или спасателей, чтобы мои шмотки отрыли», – тяжело вздыхает Маркус. «То есть, если попадешь в такую вот могилку, придется ждать максимум 2 дня, если раньше не спасут», – продолжил я свой допрос. «Ага, и это просто 2-дневный завал. Если попадешь в переплет где-нибудь в ничейных землях, можешь смело отключаться на недельку, а то и на 2, от модуля, и ехать с семьей на природу. Допустим, мне такие низкоуровневые завалы не страшны. У меня хватит силы выбраться самому», – начал объяснять маг. «Правда, сегодня другой случай. Много дебафов висело. Плюс завалило, плюс монстр кританул. Эх. Короче, сплошные плюсы, плавно утекающие в минусы. В общем, помер я там. Шмот теперь под завалом. Воскрес на ЦП. Стою вот тут теперь перед тобой в неглиже. Лекции читаю. Картина маслом, мать ее. То есть... Если завалит высокоуровневого игрока, скажем, он будет в нормальном состоянии. Начиная с 30 уровня, из этого любой выберется. Хуже, если завал уже посложнее, – перебил меня Маркус, оглядываясь по сторонам в поисках подмоги. Таком, как ты, такие игрища противозаконны. Если ты не... Он вдруг осекся на полуслове и, радостно улыбаясь, обернулся ко мне. Ха! Как я сразу не подумал. Ты ведь шахтер. Отдавай должок. Раз уж заикался недавно, откапывай мои шмотки. «А я могу?» – спрашиваю неуверенно. «Еще бы! Кто, как не ты? Это ведь твоя стихия – камешки ворочить!» – потирая руки, отвечает маг. «Вперед за орденами!» Недолго думая, извлекаю кирку из ранца. Удар. «Вы попытались разобрать кирпичный завал. Прочность завала уменьшилась на 3 единицы. Прочность – 17 из 20. Еще удар. Вы попытались разобрать кирпичный завал. Прочность завала уменьшилась на 6 единиц. Прочность – 11 из 20. Ого! Здоров ты киркой махать! Даже завидно!» То ли восхитился, то ли пошутил Маркус. Замах. Удар. «Вы попытались разобрать кирпичный завал. Прочность завала уменьшилась на 0 единиц. Прочность – 11 из 20. Опа! Сглазил!» Я лишь усмехнулся в ответ и снова ударил. А потом еще и еще. После 3-го удара система выдала сообщение. «Поздравляем, Ольд. Вы только что разобрали кирпичный завал. Вы получили 5 кристаллов Теллила». Краем глаза замечаю, как Альф рванул к сундучку со своими вещами. Секунда, и полураздетый оборванец превращается в грозного мага 160 уровня. Странное дело. Еще минуту назад не особо замечал его уровня. Маркус казался обычным игроком. Более того, я даже ощущал чувство некого превосходства над ним. Вот что делает экипировка в зазеркалье. «Теллил дали?» – спросил он, когда проверил, все ли его вещи на месте. «Да», – киваю я, – 5 штук. «Нормально. Поздравляю. Цитадели – самый полезный ресурс. Первое время им можно было торговать, но очень быстро админы профиксили это дело. Теперь ноудроп. По сути, вокруг Теллила все и крутится. Не считая доблести и квестов, народ в основном сюда именно за ним и идет. Ну что, Ольд, теперь в расчете?» Я пожал протянутую ладонь и ответил. «В расчете. Как попадешь в завал, дай знать». Маркус засмеялся, махнул рукой на прощание и рванул куда-то в сторону западной части крепости. Хотел было включить бот, но отвлекло системное сообщение о том, что магический щит восстановлен. Мол, вы пока в относительной безопасности. Ладно. Тогда не буду торопиться. Посмотрим, что это за Теллил такой. Название – Теллил. Тип – непередаваемый. Уровень – от нуля. Стиль – универсальный. Описание. Кристаллы Теллила – это одна из загадок, доставшихся нам от ушедших. Истинное предназначение до сих пор не открыто. Выполняете всевозможные задания и квесты, защищайте стены цитадели, будьте полезны жителям крепости, и тогда, может быть, вам улыбнется удача, и вы получите в награду этот драгоценный кристалл. Важно! Предмет относится к категории «Ценные артефакты Марагарской цитадели». Курс обмена вы можете посмотреть здесь. Слово «здесь» выделено синим цветом. Переходим по ссылке. О, это уже интересно. Оказывается, Теллил можно менять на очки других репутационных веток, на разные эликсиры, вещи, бонусы. С замиранием сердца ищу в списке репутацию Мелинвилля. Есть, нашел. Курс, конечно, грабительский, 1 к 10, не в мою пользу, но это уже что-то. От чтения отвлек мелодичный голос. «Простите, вы не могли бы мне помочь?» Обернувшись, встречаюсь взглядом с еще одним альвом. Этот, в отличие от Маркуса, раздет наполовину. Правда, весь его наряд смотрится как-то нелепо. Льняная стартовая рубаха, поверх нее кожаные наплечники, пояс из той же кожи и сапоги на босу ногу. Видимо, часть доспеха непередаваемая. С одной стороны, удобно. Когда воскресаешь, одежда не остается на месте гибели. Но когда приходит момент менять экипировку на более мощную, эти вещи можно только выбросить. «Да, конечно», – отвечаю я. «Если это в моих силах». «Ваших», – усмехается Альф и указывает в ту сторону, где еще час назад была кожевенная мастерская. «Вон в том завале находятся мои вещи».